Однажды летом я охотился, собственно, охота какая? Так, бродил с ружьем, люблю одиночество. И вот, бродя таким образом, набрел я в один теплый летний вечер на заброшенный рыбачий домик на берегу реки. Не знаю, утонули ли эти рыбаки во время одной из своих экспедиций или просто, повыловив в этой реке всю рыбу, перебрались на другое место, только этот домик был совершенно пуст. Я пришел в восторг от такого прекрасного безмолвия, запустения и одиночества, съездил в город, привез припасов, походную кровать и поселился в домике. Днем охотился, ловил рыбу, купался, а вечером валялся в кровати и при свете керосиновой лампочки читал Шиллера, Пушкина и Достоевского. Об этом времени я вспоминаю с умилением. Ну вот, как-то в душную грозовую ночь мне не спалось. Жара, тяжесть какая-то, сил нет дышать. Вышел я на берег, мутная луна светит, ивы склонили печальные головы, а сока замерла в духоте, вода тяжелая, черная, как густые чернила. Искупаюсь, — решил я, — все-таки прохладнее. Но и вода не давала прохлады. Свинцовая, теплая, она расступилась передо мной и опять сомкнулась, даже не волнуясь около моего тела. Я стал болтать руками, плескаться и петь песни, потому что кругом были жуть и тишина неимоверная. Нервы у меня вообще как канаты. Но тут воздушное электричество, что ли, так их взвинтило, что я готов был расплакаться, точно барышня. И вот когда уже я хотел выкарабкаться на берег, у меня около плеча что-то такое, как всплеснет. Я думал, рыба. Протягиваю инстинктивно руку, наталкиваюсь на что-то длинное, скользкое, хватаю. Сердце так и заныло, на ощупь человеческая рука. Но, думаю, утопленник. Вдруг это неизвестное тело затрепетало, забилось и стало вырываться. Показалась голова, прекрасная женская голова с печальными молящими глазами. Две белые круглые руки беспомощно взметнулись над водой. И странно, я сразу же успокоился, как только увидел, с кем имею дело. Случай был редкий, исключительный, и я моментально решил не упускать его. Руки мои крепко обвелись вокруг ее стройной гибкой талии, и через минуту она уже билась на песке у моих ног, испуская тихие стоны.